В общем, накрылся и поход в консерваторию, и то, что должно было случиться после. Пришлось возиться с Лидкой, приводить ее в сознание, отпаивать успокоительным, просто быть рядом. Эйзен сначала лежала на кровати, будто покойница в гробу. Лицо каменное, глаза с огромными черными зрачками смотрят в потолок. Мир будто не слышала, что-то не говорила. Потом, не скоро, через час или полтора, вдруг повернула голову, посмотрела своими страшными незрячими глазами. «Дай газеты и другие купи, все, какие есть». Мира обрадовалась. Появились признаки жизни. Усадила Лидку за стол, сама побежала через улицу в университетский киоск, купила еще гудок и труд. Там на первых страницах тоже чернели огромные траурные заголовки. Заодно потратила минуту на то, чтобы оставить Антону записку в секретарской. Так и так, у подруги горе, концерт отменяется. Сели обе напротив друг дружки. Молча уткнулись, каждая в свою газету. Дочитав, менялись. Обстоятельства дела были такие. Ночью между станциями Икскюль и Саласпилс на купе, в котором ехали советские дипкурьеры, товарищи Махмасталь и Нетте, напали неизвестные. Открыли огонь из пистолетов. Товарищ Махмасталь был сразу тяжело ранен, но товарищ Нетте, находившийся на верхней полке, метко отстреливался. Прежде чем был сражен на повал, он попал в двух налетчиков. Оба ушли недалеко и найдены мертвыми. Опознаны как братья Гавриловичи, русские белогвардейцы, эмигрировавшие в Литву. Стыдно сказать, но узнав, что это не капитан Сокольников, Мира испытала огромное облегчение. «Твой-то настоящий красный герой», — осторожно сказала она, поглядев на бледную подругу. «С виду и не скажешь». На фотографии дип-курьер Нетте был очень похож на Антона. Такой же очкарик-интеллигент. Лидка ничего не ответила и, похоже, опять не услышала. Но тут легок на помине появился запыхавшийся Клобуков. Прочитал записку. Он внимательно посмотрел на Эйзен. Та не повернула головы. Мири покачал пальцем. «Сиди тихо, не мешай». Не тратя лишних слов, достал из кармана уже готовый шприц, взял Лидку за руку. Засучил рукав и ловко сделал инъекцию. Шепнул: «Минутку подождать, подействует». И подействовало. Лидка всхлипнула, опустила голову на стол и горько заплакала. «Оттает понемногу. Отличная вещь. Американский Лаунданум XZ. Слезы — самый лучший релаксант. Теперь главное не отходить от нее. Через некоторое время дай чаю. Часа через три проголодается. Покорми». Скороговоркой инструктировал Антон. «Мне надо бежать, операция, потом еще одна, но в перерыве обязательно заскочу». Убежал. Поревела Лидка, наверное, с полчаса. Потом начала говорить без остановки все про одно и то же, что она проклятая, и все вокруг заражает своей проклятостью, что это она погубила Теодора и прочую подобную чепуху, как Мира ее не переубеждала, не помогала. Но в половине второго снова появился Антон, и сделал еще один укольчик своего волшебного американского препарата. Сейчас уснет. И Лидка в самом деле уснула. «Чаю пить не стала, есть тем более», — доложила Мира. «Слушай, она не помрет? Ее и так ветром шатает, а тут такое потрясение». «Не помрет», — Антон говорил уверенно. «Я давно заметил. Люди, в которых на первый взгляд очень мало жизни, в стрессовой ситуации проявляют гораздо больше способностей к психологической реабилитации, чем... личности энергичные и сильные. Но одно ее пока не оставляй. Когда начнет принимать пищу, можно будет считать, что кризис миновал». Весь остаток дня и всю ночь Мира просидел рядом с кроватью. Лидка несколько раз просыпалась и сразу начинала плакать. Засыпала вновь. Вечером заходил Антон. «Попросила чаю с лимоном», — шепотом отчиталась Мира. «Лимона, правда, нет. Где его в феврале месяце возьмешь? А просто от чаю отказалась». «Будет лимон», — сказал Антон. Пропадал где-то час. Вернулся с двумя лимонами, колбасой, шоколадом. «Я б с тобой посидел, но надо дежурить в реанимации. Проблемный пациент». «Значит, у нас обоих ночное дежурство». «Нормально, мы же врачи», — улыбнулась ему Мира и еле удержалась, чтобы не поцеловать. Клевала носом, но не ложилась, чтобы не отрубиться вчистую. Мало ли что. Задремлет вскинется, задремлет вскинется. Рано утром, но еще в темноте, Лидка зашевелилась и говорит жалобно: «Мирочка, я ужасно голодная. У нас что-нибудь есть?» «Ух, слава богу!» «Поди умойся, на черта похоже», — сказала Мира. «Сейчас чаю вскипячу». В пустом коридоре столкнулась с Антоном. Он был усталый, с красными глазами, но довольный. «Все, своего вытащил. А у тебя как?» Она сообщила, что и у них с Лидкой вроде на поправку пошло. «Теперь лучше оставить ее одну», — стал объяснять Антон. «Пусть справится с горем самостоятельно. Это называется солитарная автотерапия. Ты ведь не можешь состоять при ней нянькой всю жизнь. Ничего, самое тяжелое позади. Иди на занятия. Вечером в общежитие не возвращайся. Следующую ночь Лида должна провести наедине с собой. Это важно. А ты...» Он отвел глаза. «Ты можешь переночевать у меня и быстро так. Я тебе кровать уступлю, сам в кресле устроюсь». Мира потерла щеку, как бы в задумчивости, а на самом деле, чтобы скрыть бурно выступивший счастливый румянец. «В кресле или не в кресле, там видно будет. Спасибо. Если у кого-нибудь из девчат не пристроюсь, может, и приеду. Ты иди, тебе после дежурства отдохнуть надо. Сегодня вечером. Сегодня». Пока Лидка наворачивала колбасу, запивала душистым чаем, Мира сходила за газетами, точь-в-точь, как вчера. Сегодня должны были поступить новые подробности злодейского преступления. Антон сказал, пускай читает, теперь это только на пользу. Все, шок миновал. Из деликатности Мира даже не стала, как обычно, заглядывать на ходу в правду. Положила пахнущие типографией серые листы перед Лидкой неразвернутыми, чтоб прочитала первые. Лидка скорбно сдвинула брови, раскрыла газету и вдруг как закричит, как отшатнется, чуть вместе со стулом не опрокинулась. «Господи, что же это? Мира, Мирочка, ну что же это?» И дальше заболботала непонятное, давясь рыданиями. Ничего не понимая, Мира схватила правду. Первое, что увидела, снова большие траурные буквы и чье-то фото в черной рамке. Лицо было женское, очень красивое, знакомое. Лариса Райснер. Лидкина богиня. Нет, в самом деле, как нарочно. Стала читать, пробегая глазами и выхватывая главное. Нет, не убита. Умерла в кремлевской клинике от брюшного тифа. Мать, дежурившая у постели больной, не вынесла горе и покончила с собой. Но дела... Все по новой. Клацающие о стакан зубы, валерьянка, вой в подушку, потом мертвое лежание лицом к стене. И утренняя колбаса с чаем впрок не пошли, от судорог Лидку вырвала. Не жизнь, а 33 несчастья. Единственная разница заключалась в том, что теперь Эйзен много говорила. Какая Рейснер была красивая, как само ее существование придавало красоту революции, страшной и совершенно чужой, как Лидка следила за поворотами рейснеровской судьбы, за ее подвигами и любовями, и думала, что жить нужно именно так, и что она тоже хотела бы, если бы была сильной и смелой, как в Теодора она была влюблена по-женски, а в Ларису — по-человечески. Мира слушала, поддакивала. Товарища Рейснер, конечно, было ужасно жалко, но Лидку жаль чей. Только начала в себя приходить от одного горя, и снова... Вечером заглянул Антон. Он караулил Миру после занятий и, узнав, что она сегодня не приходила, забеспокоился. «Не поеду я к тебе ночевать», — хмуро сказала Мира, выйдя к нему в коридор. И объяснила про новую напасть. «Шприца американского с собой нет. Нельзя злоупотреблять. Но я думаю, что кризис будет не таким острым. Все-таки эта любовь совсем уже умозрительная. Хотя я слышал, что на прощание с телом выстроилась огромная очередь из плачущих девушек». Вздохнул. «Завтра перед университетом зайду». В 8 утра Мира спустилась на вахту. Клобуков уже стоял. «Решил подождать, вдруг спите еще». Мира первым делом боязливо, как бомбу, взяла газету. Поглядела, нет ли еще какой пакости. Нет, сегодня было нормально. Больше никто не умер. Первой новостью шло что-то про Чемберлена. Доложила, ночью не спала, ворочалась, плакала. Но тихонько. Сейчас сидит перед зеркалом, смотрит на себя, просто смотрит, и все. Видок жуткий. Но, кажется, ничего. Спрашиваю, завтракать будешь? Говорит, буду. Он проводил ее до самой комнаты. Ты ужасно устала. Тут и физическая нагрузка, и нервная. Не ходи на лекции, поспи. Мира кивнула. Ей хотелось его потрогать. Самое лучшее было бы, чтобы снять нагрузку. Как нервную, так и физическую. А вечером, если хочешь, все-таки сходим в консерваторию. Музыка — лучшее лекарство от стресса. Билеты я достану. Он запнулся. Хочет опять медицинской статьей заманить к себе домой, но не решается, догадалась Мира. И поскольку она действительно очень устала, сказала попросту. Я к тебе сегодня безо всякой консерватории приду и на ночь останусь. Вот только Лидку постерегу еще. Хочу убедиться, что она в порядке. Он, кажется, такого не ждал. Замигал, щеки порозовели. Терять было уже нечего, слово не воробей. Поэтому Мира сдернула у него с носа очки, обхватила руками, впечатала в дверь и стала жадно, сочно целовать, куда придется, в губы, в щеки, в глаза. — Мира, это ты? — донеслось из комнаты. — Иди сюда. Задыхаясь, отодвинулась. Глаза у Антона были закрыты, грудь быстро вздымалась. Но когда Мира отодвинулась еще, он схватил ее за плечи, не отпустил. Только тогда она и поняла, что все будет хорошо. Никуда золотая рыбка из ведерка не выпрыгнет. «Пойду». «Зовет». Лидка все разглядывала себя в зеркале. «Смотри, какая я некрасивая. Я похожа на выгоревшую свечку». «Глаза заплыли от рева», — весело сказала Мира. «Сколько жидкости потеряла? Обезвоживание организма, что правда, то правда. С красотой лица у тебя, Эйзен, в настоящий момент не очень. В гроб краш кладут». «И очень хорошо, что я стала такая некрасивая», — странным каким-то пустым голосом произнесла Лидка. «Знаешь, что я поняла? Все красивые умирают. Выживают только некрасивые. Я некрасивая, значит, поживу». Она обернулась, усмехнулась. «Хватит меня караулить. У тебя своя жизнь, свои проблемы. Со мной все будет нормально. Сейчас поем чего-нибудь, до вечера посплю, а вечером пойду на работу. Надо жить. Вот и весь смысл жизни. Надо жить, даже если в этом нет смысла». «Ну и правильно», — кивнула Мира. Она прислушивалась. Антон никуда не ушел. Переминался с ноги на ногу в коридоре. «Я сейчас», — выскочила за дверь. Антон стоял весь красный, щурился, очков так и не надел. Шепнула: «Вечером приду. Сегодня». Они поцеловались. Уже по-настоящему, страстно, рот в рот, но очень коротко. По коридору кто-то шел. Мира тихонько толкнула его в грудь. «Все, топай! Остальное вечером!» Наконец сходила на занятия. Сколько можно прогуливать по уважительным и неуважительным причинам? Но сидела в аудитории, ничего не слышала, не понимала, улыбалась, как дура, прислушивалась к приятному щекотанию под ложечкой, смотрела на часы. Стрелки совсем не двигались. Но Мира на них не обижалась. Первая лекция была еще только на середине, когда в дверь просунулась голова в барашковой шапке с черным козырьком. Профессор замолчал, все заоборачивались. Это был милиционер. «Я извиняюсь, мне сказали, тут должна быть гражданка Носик». «Сокольников натворил что-нибудь. Но откуда узнали?» — заметались панические мысли. Теперь все смотрели на поднявшуюся Миру. Как ей показалось, с недоверием и осуждением. Пока милиционер не успел еще что-нибудь сказать, она сунула тетрадь в сумку и поскорее вышла. «Я Носик. В чем дело, товарищ?» Милиционер был молодой, но важный. Ответил не сразу, а попросил предъявить удостоверение. Долго рассматривал студенческие, шевелил губами, видно, был недавней грамотности. «Гражданку Эйзен Лидию Карловну знаете?» «Да, живем вместе в общежитии». «Лидка-то здесь при чем?» «Из окна выкинулась», — оглянувшись вокруг, тихо сказал милиционер. «Пройдемте». Мира закричала. Он поморщился. «Не создавайте, гражданка, пройдемте. Товарищ следователь велел найти и доставить, потому записка непонятного значения». На Миру с перекошенным лицом, на представителя власти смотрели. В коридоре, как обычно, торчали прогульщики, кто не пошел на лекцию. Мира сорвалась с места, побежала. Сзади топал служивый, через Царицынскую, во двор. У общаги тесно толпились люди. Кинулась прямо в гущу, стала протискиваться. Милиционер сзади взял за рукав. «В подъезд пройдемте, гражданка!» Вырвалась. «Отцепись ты!» Впереди кто-то с удовольствием вкусно рассказывал. «Стоим с Витюхой, курим. Вдруг сзади шмяк! Поворачивайся, мама родная, лежит!» И кровища! Глянь, сапог забрызгало. А стоял бы на 5 шагов туда. Раздавила бы, идиотка. Мира пробилась вперед. Замерла. На грязном затоптанном снегу в окружении криво вколоченных колышков с веревкой лежало странно изогнутое тело, ничком. Платье задралось выше пояса, так что виднелись светло-лиловые трусы. Лидка купила их у спекулянта. Была очень довольна нежным цветом. Две работницы в спецовках и кирзачах, должно быть, с соседнего лампового завода, стояли ближе всех к трупу, у самых колышков. Одна конопатая сказала: «Ишь, жопа тощая!» Вторая с плоским, но мясистым лицом ухмыльнулась. «У меня б такая жопа была, я б тоже из окна сиганула!» Первая прыснула, вокруг заржали. У Миры и так все подплывало перед глазами, а тут вовсе стемнело. Она молча кинулась вперед и вмазала мордатой по зубам очень качественно. Хотела достать и конопату, и достала бы, но сзади обхватили за плечи. «Прекратить драку! Гражданка Носик! Следователь ждет!» «Сейчас!» — Мира говорила с трудом, все прикидывала, как бы ей достать конопатую. Та от нее пятилась. Другая, которой вмазана, закрывала руками рожу и выла. «Пусти!» — задыхаясь, сказала Мира милиционеру. «Не буду. Только платье ей поправлю». «Не положено! Тут, может, уголовно. Идем, идем!» В маленькой комнатке было тесно. Двое мужчин сидели за столом, еще двое рылись в вещах. Не только Литкиных, но и Миренных. Но возмущаться и протестовать сил не было. Вся сила будто выплеснулась вместе с ударом в зубы. «Вот, товарищ Сидюхин, доставил гражданка Носик». Один сидящий, пожилой, с желтыми от табака усами, с 4 квадратиками в петлицах, поднял голову. «А, Мира, это ты?» «Я». Внимательно посмотрел. Второй же, писавший на листке, коротко глянул и стал строчить дальше. «Ты когда гражданку Эйзен последний раз видела?» «Недавно, час назад». «Что она делала?» «Ничего. Чай пила, новости собиралась читать». Мира кивнула на газеты. «Ну-ка». Следователь протянул какую-то бумажку. «Тебе писано. Переведи на русский язык». На листке Литкиным почерком. «Видишь, Мира, некрасивые тоже не должны. Прощай». «Какие некрасивые, что не должны, кому не должны?» «Я не знаю», — пролепетала она. Поежилась. Из распахнутого окна несло холодом. «Записка лежала на столе. Рядом 2 газетные вырезки, может, они и подскажут. Про смерть красного дипкурьера Теодора Нетта и про смерть товарища Рейснер». «Да, вырезки я видела. Литка, гражданка Эйзен, их еще вчера сделала. Переживала очень». «Тут еще есть 3-я на полу валялась. Сквозняком, наверное, сдуло. Приложили из сегодняшних известий». Усатый показал на газету, лежавшую последней полосой вверх. В разделе происшествий вырезан маленький прямоугольник. «Про какую-то проститутку. Что за ребусы? Покойная ее знала?» Так и впился глазами. А Мира прочитала 3-ю вырезку и застонала, как от боли. «Судьба, стерва, добила, дотоптала. 3-й раз в одного и того же подлюка. Вы тут, девчоночки, часом проституции не подрабатываете», — вкрадчиво сказал следователь. «Говори правду, дочка, мне врать не положено». «Да пошел ты!» Папаша выискался. «Нет, ну бывает такое. 3 снаряда в одну воронку, 3 дня подряд. Тут и у человека с крепкими нервами мозги свихнутся. Не надо было Литку одну оставлять, но кто ж знал. Главное, на самой последней странице, мелким шрифтом, а углядела таки». «Ну вот что, гражданка Носик». Следователь перешел на официальный тон. «Не хочешь чистосердечно, будем с тобой разбираться. Поедешь с нами. Сниму с тебя показания по всей форме. У нас и переночуешь. Проверим, нет ли на тебе и на покойнице приводов по проституции. Если ты перед советским законом ни в чем не запачкана, завтра отпустим». Здесь Мира не выдержала. «Вот зачем это все сегодня? Зачем?» Разревелась. И по Литке, и по себе. И от стыда, что в страшную эту минуту она, сука такая, только о бабьем думает. Ну и вообще обо всем на свете.